Глава 4. Лилиан. Я вскинулась от ярости, бросила уничтожающий взгляд на варвара и, перекрутив в воздухе пальцы, собрала их в пучок. Палки в руках оборотня вспыхнули, но он не растерялся и швырнул горящую охапку в кучу сухих веток. Костер разгорелся в ту же секунду, а подонок издевательски заулыбался. «Прополощи свой грязный рот, или я лично этим займусь», — пригрозил Рейден и снова попытался меня коснуться, приблизившись сбоку. Потянулся рукой к моему предплечью, и раскрытая ладонь зависла в воздухе, в миллиметре от раны. «Позволишь?» Кивнула, не знаю, почему доверилась. Не понимаю, что на меня это толкнуло. Они оба захватчики, и наверняка охранять будут по очереди, чтобы не упустить». «Но зачем я им?» «Это не больно», — заверил блондин и обхватил мою руку. Наклонился, его волосы защекотали кожу до мурашек. Шершавый язык медленно и плавно прошелся от начала до конца раны. «Так лучше», — улыбнулся мне с такой теплотой, будто мы давно знакомы. Я посмотрела на предплечье и обнаружила, что царапина полностью затянулась. «Что вам нужно?» Тихо спросила, заглянув ему в глаза. «Отпусти меня, прошу. Я заплачу. Много золота заплачу». «Ты ценнее всего золота Витроны», — вкрадчиво шепнул он и зыркнул на Армана, который молча кормил огонь ветками, не глядя в нашу сторону. «Мы должны доставить тебя в Эртин», — перевел на меня заинтересованный взгляд. «Прошу, не пытайся бежать». «Метка не позволит тебе далеко уйти. А если кто-то из нас умрет, то и ты погибнешь. Теперь мы тесно связаны магией истинной пары». «Но...» Я запнулась на полуслове. «Как это получилось? Почему и ты в связке? Ведь...» Я не договорила о жестокой потере невинности, но по моему взгляду, направленному на Армана, оборотень все понял. «Иногда невозможно понять природу происхождения метки». Пожал он плечами и хотел что-то добавить, но, похоже, зеленоглазый обладал феноменальным слухом, потому что бесцеремонно вклинился в наш разговор. «Что ты перед ней распинаешься?» Он причмокнул и сплюнул. «Просто ненасытная рептилия попалась. Одного самца ей мало». Мотнул головой, и, подсвеченная пламенем костра, в его ухе блеснула золотая серьга. «Мне никто не нужен». Я схватила с земли булыжник и швырнула в мерзкого оборотня. «Ни ты, ни твой любезный дружок!» — зыркнула на Рея. «Вы оба убийцы!» Сил хватило на еще один бросок, но камень не долетел до цели, шмякнулся на влажную землю. «Не слушай Армана». Рейден вцепился в мои плечи и развернул лицом к себе. Его глаза снова погрязли в черной трясине зрачков и лишь по краю серебрились светлым кантом. Он боится магии Айшура, а в тебе его сила. «Боюсь?» — противно хохотнул варвар. «Да имел я и Айшура, и его выродка!» Выплюнул с ненавистью последнее слово и подошел к нам. «И буду иметь еще не раз!» — прошипел ядовитой змеей и сощурился. «Отпусти!» — откинула я руки блондина. «И хватит притворяться хорошеньким! Этот...» Ткнула пальцем в мерзость. «Хотя бы честный. Во мне нет ледяной магии. Все? Расходимся?» «Куда ты собралась расходиться?» Как только Арман понял, что я не нуждаюсь в покровительстве его подельника, он хитро оскалился. Схватил меня за горло и заглянул прямо в глаза, сверкая фосфором своих омутов. «Все. Теперь нам принадлежишь. И никто тебя не спасет. Молчи и делай все, что прикажем». «Этого не будет», — процедила я сквозь зубы, сворачивая в пальцах клубок магии. «Хорошо, что силы восстановились, хватит на несколько залпов. Пусть слабых, но и так сойдет». «Я сама себе хозяйка», — перехватила его руку на горле и обожгла запястье пламенем. Вторую ладонь выбросила вперед и окатила подонку лицо с самым сильным огнем, на которое была способна. «Вот же тварь!» — пронзительно закричал ублюдок, прижимая ладони к опаленной морде. Его тело вдруг покрылось темно-серой шерстью, он приготовился к броску, но не смог замахнуться на меня опасной когтистой лапой. Казалось, его останавливала мощная невидимая сила, а он бесился от того, что ничего не может мне сделать. «Мы не сможем причинить друг другу вред, даже если сильно захотим», — будничным тоном заговорил Рейден. «Давайте перекусим и ляжем спать. На рассвете снова в путь». Пламя и впрямь не обуглило кожу ублюдка, а лишь измазало ее. Я ошарашенно отступила. «Это клетка. Да нет, хуже. Это порабощение без моего согласия». Отступила еще, посмотрела на свои ладони и прошептала. «Друг другу не сможем причинить вреда, но...» В пальцах проснулся жестокий ток. Сделала, как учил папа. Свернула кулак и вытянула из горячего сердца ниточку огня. Набрала побольше. Подняла взгляд на притихших мужчин и договорила. «Кто сказал, что нельзя отвязать себя иначе?» И, размахнувшись, вбила пламенный сгусток себе в грудь. Вспышка ослепила острой болью, которая пронзила все тело, но плавно потухла. Мужчины стояли на месте, прижимая руки каждый к своей метке. Смотрели на меня подлыми звериными глазами и молчали. Первым заговорил Арман. «Идиотка! Себя ты тоже убить не сможешь. А метку магии не выжечь. Смирись и подчинись. У тебя нет выбора, рептилия ты тупая». «Лили!» Мягкий голос блондина резонировал с криками Зеленоглазого. «Не делай так больше, пожалуйста». «Я этого не хочу. Лучше умереть, чем быть связанной с вами». Во мне что-то надломилось. Я упала на колени и завыла без слез. «Что теперь? Я вдали от дома. Опорочена. Бесполезна. Это моя судьба? Судьба Альены, первородного ледяного дракона?» Ночь обступила со всех сторон. Пробралась под кожу мерзлыми тисками. Обняла плечи холодным покрывалом. «Как мне выпутаться из этого капкана?» Запах жареного мяса разносился по поляне и врезался в нос, вызывая спазмы голодного желудка. Арман увлеченно и молча готовил ужин, пока Рейден поил лошадей. Зеленоглазый из-под лобья посматривал на меня, просвечивая насквозь фосфорными глазами. Неожиданно подошел к дереву, где над моей головой висела кожаная сумка. Достал из нее кулек бумаги, развернул и протянул мне ароматную лепешку. Я отвернулась и приподняла подбородок. Не буду я есть из рук врага, лучше умру с голоду. Да и на пустой желудок бежать всегда легче. Не собираюсь ждать, пока меня спасут. Я выберусь. Королевские маги смогут отвязать от меня этих псов, уверенно. «Не выделывайся, потом не будет времени поесть». Он швырнул лепешку мне на колени и вернулся к той части костра, где над углями жарилось мясо. «Пошел ты к пустынным демонам, ублюдок!» Выплюнула я и, смахнув еду с ног, отвернулась. Услышав мягкие шаги за спиной, обернулась и столкнулась с взглядом второго оборотня. Он поднял с земли выпечку и отшвырнул в сторону кустов. Замотал белокурой гривой и присел со мной рядом на бревно. «Ты имеешь право нас ненавидеть и объявить голодовку. Но это бессмысленно». Оторвал травинку и зажал между пальцами, выдавливая из нее зеленоватый сок. «Мы приведем тебя в Эртин, и там придумаем, как избавиться от тройной метки. Ты выйдешь замуж за принца оборотней и усилишь весь эртинский род. Так давай не будем усложнять друг другу и без того нелегкий путь. Иди туда же, куда до этого отправился твой напарник. Я не выйду замуж за эртинца. Не мечтайте». Арман посмотрел на подельника и захохотал в голос. Я не поняла, что так сильно его насмешило, но успела заметить, как Рейден на мгновение стиснул кулаки до побеления костяшек. «Прости, Лилия, но выбора у тебя нет», — проговорил Рей сквозь затихающий смех своего подельника. «Твой отец не пошел на договор с королем Аланом. Не захотел отдавать тебя замуж за нашего. Поэтому пришлось действовать решительно. Я Лилиан Альена Тоер. Не фамильярничай, безродный оборотень. Голод делал меня злее и свирепее, а еще ноющее между ног ощущение жажды путало мысли. Я смогу этому противостоять, и потому, сцепив зубы, добавила. Мой отец отказал вам, потому что, скорее всего, знал, что вы дикари и подлые твари, и я последую его решению, чего бы мне это ни стоило. Не получится. Как только брак будет заключен, его уже нельзя будет расторгнуть. Блондин никак не отреагировал на мои оскорбления, что раздражало еще больше. Его ровный безэмоциональный тон бесил. А вот второй подонок явно разозлился, вцепился в меня яростным взглядом и смотрел, не моргая, пугая своими светящимися в темноте глазами. Я обдала темноволосого пренебрежением и засмеялась в лицо Рея. «Когда брак будет заключен», — перекривила его. «Если будет заключен». «И правда», — вмешался Арман, медленно приближаясь к нам. Остановился напротив, заслоняя своим голым торсом костер. Блики подсветили его идеальный с виду образ. Я задержала взгляд на страшные татуировки. «Зачем вести ее к принцу, когда мы можем соорудить домик из веток и жить втроем в лесу?» Нахальная улыбка растянулась на его смуглом лице. Я презрительно хмыкнула и увела взгляд в сторону. Его наглости нет предела. Мало того, что невинность мою украл, дерзко и... Не признаюсь, что мне была приятна его настойчивость и горячая страсть ни за что. А первый раз мама говорила у всех болезненный. То, что оборотень смягчил укусом мой страх и влил в кровь свой похотливый яд, никак его не оправдывает. И этот подонок еще смеет говорить мне непристойности и предлагать обслуживать его? Жаль, что я не могу сделать ему больно. Очень жаль. Но я умею ждать. И месть будет крайне жестокой. Я еще услышу от него умоляющие слова о пощаде и прощении. Я свела колени и, подтянув их к животу, поправила подобие юбки. От нижнего белья остались лишь грязные тряпки. Ночь в лесу была холодной и мерзкой, я уже продрогла до косточек. Что будет дальше, слабо представляла, но просить помощи у врагов не стану. Хватит разговоров на сегодня. Рейден поднялся с бревна и встал между нами лицом к зеленоглазому, так что за его широкой спиной я не видела ненавистного лица подонка. Надо поесть и ложиться спать. Если... запнулся и произнес протяжно. «Лилиан не хочет есть, то заставлять не будем». «Как благородно!» — фыркнула я ему в спину. «Прямо принц благородства?» Он развернулся ко мне и наклонился, чтобы посмотреть в лицо. Прищурился и улыбнулся так, что на гладко выбритой щеке проступила едва заметная ямочка. Ничего не ответив, выпрямился, снял с себя плащ и накинул мне на плечи. Первым порывом было сбросить пропахшую мужским телом одежду, но потом я подумала, что бежать в рваной юбке и ночью совсем плохо. Не выживу в диком лесу. Стянула пальцами жесткий ворот и сдержанно бросила блондину, как кость собаки. «Спасибо, ваше благородство. Надеюсь, плату за укрытые плечи не потребуете?» «Если только в виде съеденного тобой кусочка мяса и глотка воды». «Подозрительный он, слишком хороший». «Ты моего отца убил», — выплюнула с ненавистью. «Я не буду есть твоих рук». «И не надо с моих рук», — понял он мои слова буквально. «Подойди и возьми все, что захочешь». Указал в сторону костра и отошел на шаг назад, поравнявшись с Арманом. Теперь они вдвоем пристально смотрели на меня, внимательно следя за реакцией. «Я хочу домой». Болезненный спазм сковал горло. Сжала шею ладонью, отвернулась и прижалась к дереву бочком. «Слез не будет, не дождетесь». Мне вдруг пришла в голову коварная идея. Но чтобы ее выполнить, нужно дождаться, пока мужчины уснут. «Домой она захотела». Снова раздался противный смех Зеленоглазого. «Забудь, рептилия». «Закройся, Арман!» — прорычал оборотень. «Ну и нянчись с ней, придурок!» — послышались удаляющиеся шаги. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Ха! С сарказмом донеслось уже издалека. Я услышала тяжелый вздох Рейдена. Бревно покачнулось, когда он сел рядом и положил руку на мое плечо. Я зыркнула на него волком и прошипела. «Убери руку, или я тебе ее отгрызу». «Спокойной ночи, Лилиан Альена Тойер», — отпрянул от меня мужчина, поднялся на ноги и ушел к подельнику.